Алло. Слышь, точный адрес, скажи, куда подъезжать. Ты, блядь, знаешь, где Манхэттен находится, а, долбоёб? Ты олень ебаный, нормально, объясняй улицу. Сука, пересечение улицы Димитрова и Ленина, нахуй. Торговый центр Манхэттен, блядь. Там, сука, огромная площадка перед ним, там стоянка, нахуй, ну точнее там парковка, блядь, с машинами, нахуй. Там я тебя буду ждать и разбивать твое тупое ебло, нахуй. Ну, договорились. Давай, блядь, тело.